Сестра Евангелина. Из-за перелома плеча я не смогла сдать последний экзамен по акушерству, так что пришлось ждать еще несколько месяцев до следующей сессии. Тогда сестра Джулиана предложила мне присоединиться к общеврачебной участковой практике, поднабраться опыта. Благодаря этому мне посчастливилось поработать со стариками, родившимися в XIX веке. Участковой практикой медсестер заведовала сестра Евангелина. Желая заняться медсестринским делом, я, однако, нисколько не хотела работать с сестрой Евангелиной, которую считала неуклюжей и лишенной чувства юмора. Кроме того, она дала мне понять, ненавязчиво, но ясно, что недолюбливает меня. Она постоянно придиралась, то я грохнула дверью, то не закрыла окно, то была неопрятна, то мечтательна, вечно в облаках, как она это называла, то шумна, то забывчива, то пела в приемном покое. Список можно продолжать до бесконечности. По ее мнению, я все делала не так. Когда сестра Джулиана сообщила о сестре Евангелине, что я буду с ней работать, она угрюмо уставилась на меня, а потом сказала развернулась и потопала прочь, и больше ни слова. Мы проработали вместе несколько месяцев, и хотя они стали близки, я, конечно, начала лучше ее понимать и осознала, что все монахини в силу самого факта своей деятельности исключительные люди. Ни одна обыкновенная женщина не сможет жить такой жизнью. В монахинях непременно есть нечто и многое, отличающее их от других. Сестра Евангелина выглядела лет на 45, невообразимый возраст, когда тебе самой 23, но монахини всегда кажутся намного моложе, чем есть на самом деле. И в действительности она работала медсестрой еще в Первую мировую войну, так что в то время, которое я описываю, ей было уже за 60. Все не заладилось с самого первого утра. Бойлер в женской консультации заглох, инструменты сестры Евангелины остались непростерилизованными. Она громко и сердито крикнула, чтобы Фред пришел и все починил, пройдясь по этому бесполезному человеку, пока он, немелодично посвистывая, спускался к ней со своими совками, граблями и кочергами. Мне было велено ступать на кухню и прокипятить инструменты на газовой плите, пока я рассортирую перевязочный материал, да поживей там. По пути к двери из переполненного лотка выпал шприц и вдребезги разбился о каменный пол. Она отчитала меня за невнимательность и неуклюжесть и все остальное, с чем ей придется мириться все эти дни. Когда она дошла до ветреных юных особ, я убежала, оставив за собой разбитое стекло. На кухне обнаружилась миссис Би с полудюжиной весело кипящих на плите кастрюль, так что нельзя сказать, чтобы меня приняли с распростертыми объятиями. Как следствие, на кипячение всех инструментов ушло немало времени, и я услышала окрик сестры Евангелины еще до того, как покинула кухню. Она забрала у меня инструменты, чтобы упаковать в сумке, бормоча, что я, как обычно, копаюсь и витаю в облаках и не понимаю, что у нас 23 инъекции инсулина, 4 перевязки, 2 язвы на ногах, 3 послеоперационных грыжи, а также 2 катетеризации, 2 мытья лежачих больных и 3 клизмы, и это только до ланча. В то утро мы вышли последними, велосипедная стоянка оказалась почти пустой. Любимый велосипед сестры Евангелины ненароком укатил кто-то другой. Нос ее раскраснелся, глаза выпучились, и она пробормотала, что ей этот не нравится, а тот старый триумф слишком мало, а солнечный луч слишком высок, и поэтому придется, видимо, довольствоваться Рейли, но не тем, который она любила. Проявив уважение, я выкатила ей рейли, закрепила сзади черную сумку и наблюдала, как колеса прогнулись, когда ее огромное тяжелое тело взгромоздилось на велосипед. Думаю, именно тогда я поняла, что ей далеко не 40. Со своей квадратной объемистой фигурой сестра не могла похвастаться ловкостью, и ей удавалось крутить педали только благодаря решительности и силе воли. Когда мы выбрались на дорогу, настроение сестры Евангелины, кажется, улучшилось, и она обернулась ко мне с чем-то вроде улыбки. Множество голосов выкрикивали на улицах «Доброе утро, сестра Иви!». Она ярко улыбалась, никогда прежде я не видела на ее лице такой улыбки, и весело кричала в ответ. Один раз даже попробовала помахать, но велосипед опасно завихлял, и она оставила попытки. Я начала понимать, что она знаменита и любима в этом районе. В домах сестра Евангелина вела себя грубовато и резко, и, как мне тогда казалось, совсем невежливо. Однако все воспринимали это положительно, ничуть не обижаясь. «Ну, мистер Томас, анализ-то у вас имеется? Не тяните кота за хвост, мне нужно быстренько все проверить, не торчать же у вас весь день. Так, сидите смирно, сейчас уколю». «Смирно, я сказала. Все, я пошла. Начнете уминать сласть, помрете. Не то чтобы меня это волновало, да и вашей жене, какое облегчение, но вот ваш пес будет скучать». Я была поражена. В учебниках по медсестринскому делу не было и намека на то, что с больными можно так разговаривать. Но старик с женой залились смехом, и он сказал: «Ежели отбуду первым, придержу вам там тепленькое местечко, а, сестра Иви, пожаримся с вами на одном вертеле». Я думала, сестра Евангелина разозлится на такое нахальство, но она потопала вниз в хорошем настроении, крикнув: «С дороги, мальчуган!» подвернувшемуся в коридоре ребенку. Все утро она пребывала в хорошем настроении и грубовато подшучивала над больными. Я перестала поражаться, потому что поняла, пациентам это нравится. Она обращалась с ними без тени сентиментальности и снисходительности. Старейшие доклинцы привыкли к благодетелям из среднего класса, благосклонно снисходящим до второсортных. Таких кухни презирали, использовали, чтобы получить, что могли, а потом за глаза высмеивали. Однако в сестре Евангелине напрочь отсутствовала покровительственная манерность и благосклонность. На это она была просто не способна. Воображение не было ее сильной стороной, и она не могла ничего подстроить или придумать. Она была непоколебима, честна и реагировала на каждого человека и каждую ситуацию без лукавства и наигранности. Шли месяцы, и я начинала понимать, почему сестра Евангелина так популярна. Она была одной из них. Она не была кокни, но родилась в очень бедной рабочей семье из Рейдинга. Она никогда не говорила мне об этом, она вообще почти никогда со мной не говорила. Но я догадалась по фразам, оброненным в разговорах с пациентами, например: «Ох уж эти молоденькие домохозяйки не понимают своего счастья, что уборная в каждой квартире. Помнишь старые нужники, газетку на толчке и очередь на морозе, когда уже распирает, а, папаша?» Обычно подобное сопровождалось смехом и грубым туалетным юмором, а заканчивалось старой хохмой о парне, что провалился в огребную яму, а вылез с золотыми часами. Туалетный юмор не считался вульгарным или бестактным среди рабочего класса первой половины прошлого века, потому что естественные отправления организма были у всех на виду. У единицы не было возможности. Десятка, а то и больше семей пользовались одним туалетом с дверью, закрывавшей только среднюю часть проема, верх и низ отсутствовали. Так что все знали, кто сидел внутри, и все слышали, главное, нюхали. Высказывание «вот вонючка» не было нравственной характеристикой, а просто констатация факта. Сестра Евангелина понимала этот грубоватый юмор и отвечала тем же. Перед клизмой она сообщала: «А теперь, папаша, воткнем к петарду тебе взад, встряхнем нутро немного. Держи горшок наготове, мамаша, и прищепки зажать носы». А потом вместе со всеми ухахатывалась над тем, что он недели две не ходил, и какашка, должно быть, выросла до размеров слоновий. И никто ни капли не смущался, особенно сам пациент. О нет, сестру Евангелину никак нельзя было назвать лишенной чувства юмора. Единственная беда заключалась в том, что остальные в Нонатус-хаусе шутили по-другому. Там ее со всех сторон обступали ценности среднего класса, и предохранительный клапан юмора, общего для всех остальных монахинь, для нее был наглухо закрыт. Она просто не понимала их шуток, потому всегда следила, когда остальные засмеются, и только потом в полсилы присоединялась. Аналогично ее собственное чувство юмора вряд ли оценили бы в монастыре. На самом деле его бы встретили суровым порицанием. Возможно, она даже пробовала в прошлом, и мать-настоятельница наложила на нее епитимию за неподобающие речи. Так что юная послушница просто-напросто застегнулась на все пуговицы и стала на людях торжественно мрачной и серьезной. И лишь со своим доклинским пациентом она могла быть самой собой. Даже ее речь за годы близости с кокни ушла далеко от произношения среднего класса. Сестра Евангелина никогда не говорила на кокни, это бы выглядело жеманством, на которое она была не способна, но, естественно, переняла какие-то словечки и выражения. Она походя говорила о «хартуре», чем меня немало озадачивала, пока я не обнаружила, что на кокне это означает «отхаркивающая микстура», которую готовили из рвотного корня и продавали в каждой аптеке и в народе считали верным средством от всего на свете. Еще сестра использовала слова «пневмоника» вместо «пневмония», «как винт вкрутили» вместо «ревматизм», «дядя Ганя» вместо «недомогания» и «мазок верблюда» вместо «простуда». У нее было великое множество словечек для обозначения кишечного расстройства: «полилося», «почканулся», «орган в кишках», «дресня», «дать дроботухи». И все они вызывали взрывы хохота. Очевидно, она понимала много и из рифмованного сленга кокни, хотя сама не особо им пользовалась. Помню, как я была сбита с толку, услышав, как она просит принести ее молоток, и лишь оцепенела пялилась на нее, не осмеливаясь спросить, как это понимать, пока кто-то другой не восстановил рифму «да молоток» и «да лото» и не принес ей пальто. Она понимала, почему пожилые люди испытывают страх перед больницами, выражаемый презрением и насмешками. Большинство больниц Англии даже в 50-х перестраивались из работных домов, а для людей, проведших всю свою жизнь в страхе отправиться в работный дом, сами эти здания обладали аурой разрушения и смерти. Сестра Евангелина ничего не предпринимала, чтобы рассеять этот страх, и, по сути, активно его поощряла. Узнав об этом в Королевском колледже медсестер, ей бы не поздоровилось. Она говорила что-то вроде: «Зачем идти в больницу, чтобы попасть в лапы каких-то студентиков?» Или: «Они только делают вид, что лечат бедняков, богатым на пользу». Оба утверждения подразумевали, что больница проводит над бедными эксперименты. Она авторитетно заявляла, что женщинами, попавшими в больницу с осложнениями после подпольных абортов, намеренно плохо обращаются. Поскольку сестра Евангелина не умела придумывать и даже преувеличивать, все ей верили. Не могу сказать, практиковалось ли такое в Англии начало века, однако в середине 50-х я стала свидетелем ужасающей правдивости ее слов, работая в парижской больнице. Этот опыт я не могу забыть и по сей день. У сестры Евангелины имелся большой запас доморощенной мудрости, которой она делилась с пациентами, например: «Хошь работай, хошь гуляй, а свои ветры пускай», и с неизменным продолжением: «И в часовенке, и в храме пусть погромыхают». Однако какой-то старик засуетился после этого: «Ой, простите, сестра, без обид», а она ответила: «Никаких обид, уверена, и с пастором такое случается». Туалетный юмор неизменно вызывал куда больше веселья, чем все остальные темы, и сестра Евангелина всегда была в этом на высоте. Оправившись от первоначального шока, я поняла, что это не считается ни вульгарным, ни непристойным. Если король Франции ежедневно упражнялся перед своими подданными, что уж говорить о кокне. С другой стороны, непристойности сексуального характера и богохульства были строжайшим табу в порядочных поплорских семьях, и половая мораль активно насаждалась и поддерживалась. Но я отвлеклась. Сестра Евангелина сильно заинтересовала меня своим прошлым. Она вышла из рейдингских трущоб XIX века, поднявшись над крайней нищетой и малограмотностью, чтобы стать профессиональной медсестрой и акушеркой. Подобное было довольно трудно и для молодого мужчины, но чтобы девушка вырвалась из невежества и нищеты и была принята в профессию среднего класса, просто необычайно. Только очень сильная личность могла этого добиться. Оказалось, ее ключом к свободе стала Первая мировая война. Когда она разразилась, ей было 16. С 11 лет она работала на рейдингской бисквитной фабрике Хантли и Палмера. В 1914 по всему городу появились плакаты, призывающие людей мобилизоваться для обеспечения нужд фронта. Девушка терпеть не могла Хантли с Палмером и с юношеским оптимизмом решила, что на заводе по производству боеприпасов будет гораздо лучше. Ей пришлось покинуть дом, так как завод находился в 7 милях, слишком далеко, чтобы ходить пешком, когда рабочий день начинается в 6 утра, а заканчивается в 8 вечера. Девушкам и женщинам предоставлялось общежитие, где одни спали в комнатах по 60-70 человек на узких железных кроватях с матрасами из конского волоса. Юная Иви никогда раньше не спала в отдельной кровати и действительно считала это приметой лучшей жизни. Работницам выдавались формы и обувь, и так как прежде она носила только лохмотья и ходила босой, это также казалось настоящей роскошью, хотя грубые ботинки и натирали ее молоденькие ножки. Еда заводской кухни, простая и скудная, оказалась лучше всего, что она когда-либо ела, и девушка больше не выглядела бледной, осунувшейся и полуголодной. Она стала, если не красавицей, то довольно симпатичной молодой особой. На конвейере, за которым она стояла, весь день закручивая гайки в военной технике, одна из девушек рассказала о своей сестре, работавшей медсестрой, и о молодых мужчинах, раненых, больных и умирающих. Что-то шевельнулось в душе юной Иви, и она поняла, что должна стать медсестрой. Узнав, где работает сестра девушки, она обратилась к тамошней сестре-хозяйке. Хоть ей было всего 16, Иви взяли в добровольческий медицинский отряд, что для девушки ее класса означало в действительности быть прислугой в больничных палатах. Но она не возражала. Подобную черную работу она делала всю свою жизнь, не рассчитывая на что-либо еще. Но на этот раз горизонты оказались куда шире и яснее. С восхищением наблюдая за медсестрами, Иви решила стать одной из них, чего бы ей это ни стоило. Сестра Евангелина и ее пожилые поплорские пациенты частенько вспоминали Первую мировую, делились воспоминаниями и опытом. Именно из этих разговоров, подслушанных во время мытья лежачих больных или перевязок, я и собрала по кусочкам ее историю. Иногда она говорила со мной напрямую или отвечала на вопросы, но не часто. Со мной она никогда особо не откровенничала. Только однажды она сказала о своих пациентах-солдатах. Они были так молоды, очень молоды. Целое поколение молодых мужчин умерло, оставив целое поколение молодых женщин скорбеть. Я поглядела на нее через кровать, она не знала, что я смотрю, и увидела слезы, собравшиеся в уголках ее глаз. Затем, громко шмыгнув носом и топнув ногой, она немного грубовато продолжила перевязку, приговаривая: «Вот и все, папаша, вот и все, свидимся через 3 денька, смотри, проветривай их почаще», и утопала. Ей было 20, когда она вызвалась отправиться за линию фронта. Они с пациентом говорили о военной авиации тех дней, крошечных бипланах, изобретенных всего за 20 лет до этого, сестра Евангелина рассказывала. Это было после весеннего немецкого наступления в 18-м. Наши раненые оказались за линией фронта без медицинской помощи. Пешком к ним было не добраться, так что организовали воздушный мост. Я и десантировалась. Пациент присвистнул. «А у вас кишка не тонка, сестра? Разве вы не знали, что половина тех древних парашютов вообще не открывалась?» «Знала, конечно», — без обиняков ответила она. «Нам все объяснили, никого не заставляли. Я вызвалась добровольно». Я посмотрела на нее другими глазами. Сколько нужно мужества, чтобы добровольно прыгнуть с самолета, зная, что этот шаг с вероятностью в 50% может оказаться последним. Это был героизм высшего класса. Однажды мы возвращались с собачьего острова в Поплар. Тогда, как и сегодня, Вестферри-Роуд, Манчестер-Роуд и Престон-Роуд были непрерывной магистралью, повторяющей течение Темзы. Однако в те времена дорогу в нескольких местах перерезали разводные мосты, что позволяло грузовым судам войти в доки, являющие собой массу каналов, причалов, бухты и пирсов. В тот момент, когда мы подъехали к Престон-Роуд-Бридж, светофоры зажглись красным, ворота закрылись, и поворотный механизм моста пришел в движение. А это означало, что дорога могла быть перекрыта вплоть до получаса. Сестра Евангелина выругалась и забормотала что-то себе под нос. Кстати, это еще одна черта, за которую ее любили в Поплоре. Она была не настолько святой, чтобы не позволять себе порой тихонечко ругаться. У нас был выбор. Мы могли ждать, а могли вернуться, объехать вокруг всего собачьего острова и вырулить на Вест-Индия Док-Роуд в районе Лаймхауса, преодолев расстояние примерно в 7 миль. Однако сестру Евангелину это не устраивало. Толкая свой велосипед, она уверенно зашагала к воде через ворота со знаками «Въезд воспрещен» и «Не входить», мимо таблички «Опасно». Завороженная, я последовала за ней. Что она еще задумала? Сестра потопала к скоплению барж, призывая всех попадавшихся в поле зрения докеров помочь нам. Несколько вышли вперед, ухмыляясь и стягивая шапки. Одного из них сестра знала. «Доброе утро, Гарри. Как твоя матушка? Погода наладилась, надеюсь, и ее обморожение прошло. Передавай ей от меня привет. Возьми-ка велосипед, вот молодец, и помоги нам». Подобрав длинные юбки, заткнув их за пояс, она шагнула к ближайшей барже. «Дай-ка мне руку, паренек», — скомандовала она здоровяку лет 40. Вцепившись в него, она сдрала ногу, продемонстрировав на мгновение толстые черные чулки и длинные панталоны с резинками чуть выше колена, и перешагнула на соседнюю баржу. Я поняла, что она задумала — переправиться через каналы, как докеры, перепрыгивая с баржи на баржу. Чтобы перебраться на ту сторону, надо было миновать 8 или 9 стоявших на якоре барж. Мужчины, благослови их Бог, собрались вокруг, с первой баржи проблем не возникло, но дальше 2 посудины лишь соприкасались баржи, через которые нужно было перебраться, при том, что баржи качались на воде. Понадобились все силы здоровяка и 2 или 3 других мужчин, чтобы перетащить сестру Евангелину. Я услышала: «Хватай-ка за ногу, ай, молодец! Тяни! Держи меня! Толкай! Неплохо, сестра!» Я следовала за ними достаточно проворно, не в силах отвести глаз от этой бойкой старой монахини, ее развивающегося по ветру покрывала, четок и распятия, бешено раскачивающихся из стороны в сторону, покрасневшего от напряжения носа. 2 мужчин несли велосипеды высоко над головами, и она, обернувшись, резко их отчитала. «Следите за нашими сумками, это вам не шуточки!» 2-ю и 3-ю баржи прошли без приключений, но между 3-й и 4-й обнаружился зазор дюймов 18. Примечание около 46 сантиметров. Конец примечания. Сестра Евангелина поглядела на плещущуюся воду и изрекла: «Хм». Затем, задрав юбки еще выше, она тыльной стороной ладони вытерла каплю с носа и сказала здоровяку: «Иди первым и будь готов меня поймать». Двое молодых людей подхватили ее, сестра Иви была не из легких, и она ступила на край. Она стояла на узкой кромке движущейся баржи, прочно уперев свои плоские стопы, и решительно глядела на здоровяка на той стороне. Сестра тяжело дышала. Снова громко шмыгнув носом, она сказала: «Так, если я смогу перенести свой вес тебе на плечи, то буду в порядке». Он кивнул и протянул руки. Она осторожно наклонилась вперед и положила руки ему на плечи, а он подхватил ее подмышками, в то время как остальные придерживали ее сзади. Мое сердце билось где-то в горле. Если баржа двинется или сестра Евангелина поскользнется, никто не сможет удержать ее от падения в воду. Умеет ли она плавать? Что, если ее утащат под баржу? Даже думать об этом было страшно. Медленно, осторожно она подняла ногу и перенесла ее на следующую баржу. Подождала секунду, приходя в равновесие, а затем, быстро подобрав вторую ногу, прыгнула в объятия здоровяка. Со всех сторон закричали «Ура!», а я чуть не рухнула от облегчения. Она снова шмыгнула. «Что ж, неплохо, не хуже, чем пухнуть в дуршлаг. Ай да, дальше, ребята». Остальные баржи примыкали одна к другой, и сестра спокойно перешла на противоположную сторону канала, краснолицая, но торжествующая. Оправила юбки, взяла велосипед, улыбнулась всем и сказала: «Спасибо, ребята, вы были на высоте, но мы поехали». И, выкрикнув привычное «Коли хочешь, будь здоров, не бойся сквозняков», покатила из гавани.